Дама, на которую не подействовало ни долгое ухаживание, ни турниры, ни любовные канцоны на рассвете, и ничто подобное, что из любви к ней устраивал Зима, была тронута задушевными словами этого пылкого любовника и ощутила, чего прежде не ощущала вовсе, что такое любовь. И хотя, следуя приказанию мужа, она молчала, тем не менее тот и другой затаенный вздох не в состоянии был скрыть того, что она охотно бы и показала, если бы отвечала Зиме. Обождав несколько и видя, что никакого ответа не последовало, он удивился, а затем стал догадываться о хитрости, употребленной дворянином. Но, взглянув в лицо дамы, видя порой блеск обращенных на него взглядов и замечая, кроме того, вздохи, которым она не давала со всей их силой выходить из груди, он возымел некую добрую надежду и, ободренный ею, решился на новую попытку, начав от лица дамы, слушавшей его, отвечать самому себе таким образом. «Зима мой! Без сомнения, я уже давно заметила, что твоя любовь ко мне велика и совершенна. Теперь же из твоих слов я еще более не узнала, и тем довольна, как и должно мне быть. Тем не менее, если я тебе казалась строгой и жестокой, я не хочу, чтобы ты думал, что в глубине души я была тем, чем казалась по наружности. Напротив, я тебя всегда любила, и ты был для меня дороже всего». Но мне надлежало так действовать, как из боязни другого, так и для охраны моей чести. Но теперь настало время, когда я могу ясно показать тебе, люблю ли я тебя, и вознаградить тебя за любовь, которую ты питал и питаешь ко мне. Поэтому утешься и будь в доброй надежде, ибо мессер Франческо должен отправиться через несколько дней в Милан под Эстою, как то знаешь ты, подаривший ему из любви ко мне свою прекрасную верховую лошадь. Лишь только он уедет, я обещаю тебе непременно, на мою веру и ради верной любви, которую к тебе питаю, что спустя немного дней ты будешь со мной, и мы доставим нашей любви приятное и полное завершение. А дабы мне в другой раз не говорить тебе об этом деле, я теперь же скажу тебе, что в тот день, когда ты увидишь два полотенца, вывешенных в окне моей комнаты, выходящие в наш сад, вечером к ночи, остерегаясь, чтоб тебя никто не увидел, приходи ко мне через калитку сада. Ты найдешь меня, ибо я буду ждать тебя, и мы всю ночь будем в радости и взаимном удовольствии, как ты того желаешь». Когда Зима так сказал от лица дамы, стал говорить за себя и ответил так. «Дорогая дама, избыток радости, которую доставил мне ваш ответ, так подавил все мои силы, что я едва могу сообразить ответ, чтобы воздать вам подобающую благодарность. Да если бы я и мог говорить, как бы желал, я не нашел бы достаточно долгого срока, который дал бы мне возможность поблагодарить вас вполне, как бы хотелось и как должно было бы мне сделать. Поэтому я представляю на ваше благоусмотрение понять то, чего, несмотря на мое желание, я не могу выразить словами». Скажу вам только, что как вы мне приказали, так я намерен сделать непременно, и тогда, быть может, более успокоенный великим даром, который вы мне обещали, я постараюсь по мере сил воздать вам благодарность, какую смогу. Теперь, пока ничего другого не остается сказать, потому, дорогая моя дама, да пошлет вам Господь ту радость и то благо, которого вы наиболее желаете, и да охранит вас Бог». На все это дама не сказала ни слова. Поэтому Зима поднялся и направился к дворянину, который, увидя, что он встал, пошел к нему навстречу и, смеясь, сказал, «Ну, как тебе кажется, сдержал я свое обещание?» «Нет, миссера», — ответил Зима, — «вы мне обещали дозволить побеседовать с своей женой, а я должен был говорить с мраморной статуей». Эти слова очень понравились дворянину, который, хотя и был хорошего мнения о жене, теперь составил они еще лучшие, и сказал, «Итак, моя ли теперь парадная лошадь, что была твоею?» На это Зима отвечал, «Да, миссера, Но если бы я думал, что извлеку из той милости, которой вы мне оказали, такую пользу, какую я извлек, я отдал бы вам лошадь, не прося милости. Дал бы Бог, чтобы я поступил так, ибо теперь вы, оказалось, купили лошадь, а я вам ее не продавал». Дворянин посмеялся над этим и, обзаведясь лошадью, через несколько дней отправился в путь и поехал в Милан на должность подесты. Дама, оставшись свободной в своем доме, размыслив о словах Зимы, о любви, которую он к ней питал, о верховой лошади, которую он отдал из любви к ней, и, видя его часто проходившего мимо ее дома, сказала про себя: «Что я делаю? Зачем теряю свою молодость?» Тот отправился в Милан и не возвратится в течение 6 месяцев. «Когда же он вознаградит меня за них? Может быть, когда я буду старухой? Кроме того, когда найду я такого поклонника, как Зима? Я одна, и мне некого бояться. Я не знаю, почему мне не пожить весело, пока на то есть возможность. Не всегда у меня будет такое удобство, как теперь. Никто никогда не узнает об этом. Но если бы даже это и стало известным, то лучше сделать и покаяться, чем оставаться так и каяться». Приняв такое решение, она однажды повесила 2 полотенца на окно, выходившее в сад, как сказал ей Зима. Увидя их, он, сильно обрадовавшись, лишь только наступила ночь, тайно направился один к калитке сада дамы и нашел ее открытой. Отсюда он добрался до другой двери, ведшей в дом, где нашел даму, которая его поджидала. Увидя, что он идет, она встала, пошла ему навстречу и приняла его с величайшей радостью. Обняв ее и поцеловав 100 000 раз, он последовал за ней вверх по лестнице. Там, без промедления, они легли и познали конечные цели любви. И хотя это был первый раз, но он не был последним, потому что пока дворянин был в Милане и по его возвращении, Зима возвращался туда много раз, к величайшему утешению как той, так и другой стороны.